Издательство «Эксмо». Его Величество Тестостерон. Путеводитель по жизни полной сил. Эдуард Безуглов, Артемий Лазарев, Георгий Мсхалая. Предисловие. 21 век можно смело назвать веком превентивной медицины. Главной задачей этой области медицинской науки является ответ на вопрос, что надо делать, чтобы жить долго и при этом качественно. Разумеется, в общем виде мы все знаем ответ на этот вопрос. Нужно не злоупотреблять алкоголем, не курить, правильно питаться, следить за своим весом и регулярно заниматься спортом. В настоящее время стало очевидно, что перемена образа жизни может помочь избежать развития множества недугов, а также облегчить течение уже имеющихся болезней. Сердечно-сосудистые и некоторые онкологические заболевания, диабет второго типа, депрессия, являются большой угрозой для здоровья и качества жизни. Но если человек ведет здоровый образ жизни, то шанс заработать эти проблемы значительно снижается. Пожалуй, сейчас впервые за всю историю человечества люди получили возможность жить качественной, яркой и насыщенной жизнью до глубокой старости. Причем в успешной реализации личного проекта под условным названием «Качественное долголетие» огромную роль играют физическая активность и спорт. В то же время на русском языке издается все еще недостаточно высококачественной научно-популярной литературы, посвященной спортивной медицине, а книги по спортивной эндокринологии, к которой можно отнести и данное издание, можно пересчитать по пальцам одной руки. Именно поэтому основной задачей этой книги является представление слушателям имеющихся сведений о тестостероне, одном из важнейших гормонов для любого человека. Важно отметить, что в основе всей информации, изложенной в книге, лежат действительно современные и актуальные научные данные. Тестостерон, как главный мужской гормон, уже на протяжении почти 100 лет является, наверное, самым обсуждаемым гормоном. Но в отношении него остается еще множество загадок как для ученых, так и для практикующих врачей и тренеров. Прослушав эту книгу, вы узнаете не только об истории открытия тестостерона и его производных, но и о самых громких скандалах, связанных с применением анаболических стероидов. В книге также представлена экспертная информация о современных методах диагностики и лечения дефицита тестостерона. Мы расскажем вам о том, вредно ли применять стероиды здоровым людям и чем могут быть опасны чрезмерно интенсивные и длительные тренировки, а также о том, какими легальными способами можно поднять уровень тестостерона. Хочется отметить, что эта книга будет интересна не только мужчинам. Представительницам прекрасного пола она позволит лучше понять не только мужчин, но и самих себя. Ведь тестостерон секретируется также и в женском организме, причем он отвечает не только за силу и скорость женщин, но и за их половое влечение. Вас ждет увлекательное путешествие в мир главного мужского гормона.